«Слушай, так это ваша история с Дылом. Я не совсем понимаю. Он не умер тогда, в хосписе. Мне кажется, все-таки умер», — ответил Дидж. «Только это очень долгая история. Ах, и правда, заболтал я тебя немного». Блиссаргон поспешно встал. «Отдыхай. В другой раз пощебечем. Сейчас допрошу этого альбиноса, потом зайду тебя проведать. Если что-то понадобится, за дверью новобранец, попроси его». С этими словами Блиссаргон покинул комнату Диджа и отправился в свой кабинет, где его уже ждали Эра и Скандинав. Пометуя о наказе Эра, Химера правдиво и спокойно отвечала на вопросы Блиссаргона. История вырисовывалась, спору нет, прелюбопытнейшая. «А ты, случаем, не запомнил личные координаты этого Ретта, когда он давал их Диджу?» — задал Блиссаргон очередной вопрос. «Нет, у меня на подобные штуки память не очень хорошая», — не моргнув глазом, ответил Скандинав. «Ай-яй-яй, нехорошо врать», — покачал головой Блиссаргон, и Скандинав решил, что скрывать правду бессмысленно. «Кто его знает, быть может, у этого киборга встроен детектор лжи с очень чувствительным дистанционным сканером пульса и температурных изменений. Конечно, тело Химеры реагирует на скрываемую ложь не теми соматическими проявлениями, что человеческое тело, но как бы то ни было, Скандинаву пришлось назвать код. В конце концов, они вроде бы за одно дело борются». Получив ответы на все вопросы, Блиссаргон решил немедленно проверить, чьи координаты на самом деле дал ему Скандинав. Он пододвинул к себе ноут, уже устаревший, но добротный и вполне функциональный, и послал запрос на личный код господина Мартина Ретта. Ждать ответа пришлось довольно долго, что показалось Блиссаргону странным. Неужели у этого Ретта не стоит никакой системы оповещения на коммуникаторе или, как сейчас модно, напрямую в биокарте? Вдруг на мониторе замигала иконка поступившего ответного сообщения. Блиссаргон кликнул на схематическое изображение свитка, открылось окно видеосвязи. Киборг даже чуть отодвинулся от ноута. На него с экрана смотрел белый как полотно Дел. «Срань господня», — прошептал Блиссаргон. «Так это правда. У меня мало времени», — без лишних расшаркиваний заговорил Дел. «Я подслушал и запомнил координаты Мартина Ретта. Сам он не может выйти на связь. Химера Кира захватили всех в плен. Я не успел помочь. Сейчас я отправляюсь по следу, Дел», — закричал Эр, рванувшись вперед и едва не сбросив ноут со стола. «Где ты? Куда ты собрался?» Дел поднял на него глаза и ответил: «Я должен найти донора. Он поможет мне. Не ходи за мной». С этими словами он отключил видеосвязь. «Нет, подожди, Дел». Эр схватил ноут в руки, встряхнул, хотя и понимал, что это не заставит Дела снова выйти на связь. «Спокойнее, дорогуша», — произнес Блиссаргон, взяв Эра за плечи. «Я должен ехать немедленно». Эр выскользнул из его рук и зашагал к двери. «Куда? К черту на рога, в омут с головой», — всплеснул руками папа. «Ты понятия не имеешь, куда их утащили, куда собрался идти за ними Дел, с каким врагом тебе придется столкнуться. Подожди, пока окончательно придет в себя Дидж. Он предоставит тебе необходимую информацию. Время дорого». Скандинав встал рядом с Эром. «На месте разберемся, идиоты. Вы им не поможете, и сами сдохнете», — воскликнул Блиссаргон. Эр развернулся к нему и прищурился. «Это просто забота или директива, заложенная в твои мозги кукольником, папа». Блиссаргон даже замер. «Не пытайся нам помешать», — очень холодно прошипел Эр и вышел. «До свидания», — с издевательской вежливостью сказал Скандинав и последовал за Эром. Блиссаргон остался в одиночестве. Медленно сел в кресло и потер лоб. Неужели это может быть контроль кукольника? По логике вещей, вполне. Кукольнику было бы невыгодно, если бы залетные гастролеры, этот Скандинав и остальная компания, уничтожили его верного ставленника. В самом деле, разве не плевать Блиссаргону на порывы Эра? Они даже не особенно-то дружат. Дидж куда полезнее, что ж он и остался на базе, а Эр пусть лезет, куда хочет, хоть в адское пекло. Почему вдруг Блиссаргон принялся его отговаривать? «Пошел вон из моей башки, кукольник», — прошипел Блиссаргон, с силой сдавив виски пальцами, а в следующее мгновение пододвинул к себе ноут и быстро настучал личное сообщение своему бывшему любовнику, мастеру Шексу, в котором предупреждал о нависшей над Акиром опасности. И только нажав «отправить», понял, что натворил. Акир наверняка прочитает это послание и достойно встретит своих врагов, а значит, и врагов кукольника. Блиссаргон порывисто вздохнул и закрыл лицо руками. Глава 22. Они каким-то образом выследили, нашли маленький мотельчик, из которого враги хозяина уехали четверть часа назад. Разговаривать с химерой не собирались, они подъехали к мотелю с нескольких сторон и начали стрельбу из пулеметов и двух гранатометов. Байкеры на удивление быстро сориентировались в ситуации и открыли ответный огонь. Перестрелка оказалась короткой, потом один из солдат Акира потребовал выдать беловолосую химеру и всех, кто был с ней. «Они давно уехали», — выкрикнули из разбитого окна в ответ. «Куда? Даже если бы мы и знали куда, вам, зверюгам, уж точно не сказали бы. Вы что, готовы сдохнуть за чужаков?» — увещевали химеры. «Если они нужны вам и вы пришли за ними с оружием, значит, они ваши враги. Враги Акира, наши друзья. Значит, вы все подохнете», — прорычал предводитель. Затем он разделил отряд, отправив часть на поиски хоть каких-то следов. Прочесать все окрестности, а этих, всех до единого. Через полчаса от мотеля не осталось камня на камне. Никто не мог предположить, что в одном месте в одно время может собраться столько вооруженных химер. Они догоняли и убивали даже несчастных проституток, которые с отчаянным визгом пытались выбраться из бойни или тщетно прятались в подвале, под кроватями или в шкафах. Медведь перезарядил дробовик и с ревом вскочил на ноги, стреляя. Чертовы зверюги почти все племя положили, и косматый вожак не намерен был останавливаться, пока не уничтожит как можно больше этих тварей или не поляжет сам. Очки давно слетели и разбились, и серые глаза байкера сверкали сейчас диким блеском. «Жрите, звери!» — ревел он, сшибая выстрелами одну химеру за другой. Внезапно его что-то сильно дернуло за ногу, и медведь рухнул. Сразу же автоматная очередь выбила щепу из подоконника, над которым секунду назад возвышался торс байкера. Он резко глянул на того, кто его свалил на пол, и увидел окровавленное лицо Мэтью, хозяина мотеля. «Медведь, тебе надо бежать», — прохрипел тот. «Какого еще хрена?» — взревел байкер. «Я не брошу вас тут, ты сейчас же свалишь», — рявкнул Мэтью и закашлялся кровью. «Предупреди этих, за которыми химеры приперлись. Они наверняка двинулись по 16-му шоссе. Больше некуда. Поспеши». «Я не...» — снова начал байкер, но Мэтью паник и смолк. Медведь некоторое время напряженно размышлял. Нутром чуял, что если чужаки попадут в руки Акиру, это аукнется всем в городе, а то и в империи. А интуиции своей воин дорог доверял. Она не раз выручала его за 38 лет жизни. Кое-как перевернувшись, оберегая оцарапанную выстрелом правую руку, он выполз из разгромленной комнаты, хрустя битым стеклом, которое добавляло ему ран. В доме хозяйничали химеры, повсюду валялись трупы. Несколько раз пришлось стрелять. Когда кончились патроны, выцарапал из мертвых рук какой-то химер автомат с маркировкой одного из оружейных заводов мастера Шекса. Непривычное, чертово оружие. Но если поможет, хорошо. Сбив очередного противника с ног ударом приклада, медведь рванулся к своему байку, влетел в седло и вдарил по газам. За спиной слышались гневные вопли, стрекотали выстрелы, но медведь пригибался к рулю, петлял, и попасть в него было непросто. Хорошо, что на Акира не работают киборги. Уж они-то не промазали бы по движущейся цели. На расцветающую боль в раненой руке и пробитой на вылет икре медведь старался не обращать внимания. На шоссе он вылетел меньше, чем через 5 минут. Опоздал. Байки чужаков валялись на дороге и у обочины. Один из них крутился на боку, его мотор продолжал реветь. Солдаты Акира уже скрутили двоих киборгов, мальчишку и взрослого. Вокруг них валялось несколько убитых химер. Ученого взяли почти без боя, хотя ассистент, или кто он там на самом деле, отчаянно защищал его. Беловолосой химеры нигде не было видно. Как и очкарика хакера, киборга с длинными черными волосами и той жуткой криогенной твари. Может, их уже увезли, или даже убили, например, скинули вниз с шоссе на более низкие уровни развязки. Не разбираясь, медведь вломился в общую свалку, открыв огонь. Кажется, удалось еще немного проредить ряды акировых химер. Медведь не видел. Его смели с байка, отобрали оружие. Затрещала раздираемая кожаная куртка. Его просто разорвут на куски голыми руками. Над байкером склонились оскаленные лица, и он тоже оскалился в яростном, веселом отчаянии. Хотелось верить, что умираешь не зря, но внезапно что-то изменилось. Химеры одна за другой отлетели прочь. Медведь приподнялся, смаргивая кровь из ссадин на лбу. Тот самый белый киборг, откуда только взялся. Пули рикошетили от него, когти и зубы врагов не оставляли царапинки. Большинство химер успели убраться с поля боя, прихватив пленников, остались самые кровожадные, которые хотели расправиться с настырным человечишкой. Дел расправился с ними гораздо быстрее. Потом повернулся к байкеру. Тот немного отполз, хватаясь за дробовик. Дэл протянул ему ладонь. «Идем со мной». Медведь недоверчиво подал ему руку. Ледяные пальцы сомкнулись на запястье, словно клещи, и Дэл одним легким рывком поднял крупного взрослого мужчину на ноги. Они молча сели на свои байки и покинули шоссе. Через час или около того, когда им удалось найти пристанище в каком-то баре и взять на прокат ноут и мини-регенератор, Дэл вышел в сеть. Используя личные данные Ретта, он связался с Эром и Скандинавом, кратко сообщил о случившемся и отключился. Вернул ноут бармену и молча зашагал к выходу. «Эй, постой-ка, медведь!» Ковыляя, догнал его. «Не ходи за мной», — коротко сказал Дэл, не оглядываясь. Байкер развернул его к себе и заглянул в пустые черные глаза. «Нет, я пойду с тобой. Эти твари моих ребят положили. Я не успокоюсь, пока не пролью столько же их поганой крови». Криокиборг не ответил, отвернулся и шагнул за порог. Медведь не отставал, почувствовав молчаливое согласие нежданного и необычного соратника на свое присутствие рядом с ним. Когда двое подозрительных посетителей покинули помещение, бармен вздохнул с облегчением. По залитому кровью шоссе медленно шагал, чуть поворачивая голову из стороны в сторону, корректировщик. Скудный дневной свет скользил бликами по черному пластику и вороненой стали суставов и костей. Трехпалые лапы аккуратно переступали через трупы, едва слышно жужжали сервомоторы. Директива была – атаковать в случае фатального сбоя. Чувствительные датчики, настроенные на волну чипа номера 10-го, пока не могли зафиксировать красного уровня опасности для системы, и потому робот просто продолжил преследование, идя по пятам неумолимо как тень. Глава 23. Раум очнулся первым и огляделся по сторонам. Каменный мешок без окон, примерно 2 на 2 метра, дверь без признаков ручки и замочной скважины, наверняка с кодовым замком. Под потолком, забранная решеткой лампа дневного света, ничего напоминающего отхожее место. Значит, пленников здесь долго не держат. Интересно, что с ними собираются делать? Мартин Ретта, Донор и Бихард валялись тут же, раздетые догола и связанные, как и сам парнишка, эластичными ремнями. Оружие, разумеется, тоже исчезло. Удачно, ничего не скажешь. Так рвались к Кокеру, вот и получите, что хотели. Ну что ж, зато ничего выяснять не надо, зря только Дитш время потратит. Раум горько усмехнулся и сразу же поморщился. Любое движение отдавалось в черепе набатом. Хорошо приложили, твари. И что самое обидное, подло, со спины. Что ж, это тебе не Колизей, здесь правил еще меньше. Юный киборг сделал попытку приподняться. Он подергал руками и ногами и убедился, что разорвать путы на запястьях в случае чего будет способен. Послышался шорох раздвигающихся створок двери, и в следующее мгновение с легким щелчком включился яркий белый свет. Раум зажмурился. Застонали и зашевелились все остальные пленники. Очухались. «Ну вот и чудненько», — раздался с порога хриплый голос. «Вставайте». Юный киборг успел пожалеть, что так и не вшил оптимизатор зрения. Но вот, наконец, слезящиеся глаза привыкли к освещению. В камеру вошли две рослые химеры, прикрывая невысокого щуплого мужчину с виду лет 35, который остановился на пороге. За его спиной тоже маячили охранники. Раум мгновенно догадался, что перед ним какая-то важная шишка. Обоих киборгов в подвал, а с господином ученым и его знаменитым донором я побеседую в лаборатории, сказал мужчина, присаживаясь на корточки напротив Ретта и беря его подбородок пальцами. «Значит, вот какие вы. Несказанно рад, господин магистр. Разрешите представиться, Акир». Раум дернулся вперед, но один из охранников отправил его обратно на пол сильным пинком под дых. Акир встал, недовольно хмурясь. «Ну, что я вам сказал? Убрать этих жестянок с глаз моих. Отличная потеха будет молодняку». Когда Раума и Бихарда уволокли в неизвестном направлении, Ретта спросил: «Чего ты хочешь?» Он намеренно не был вежлив, безошибочно определив в Акире химеру. Подумать только, сейчас его и Эдди судьбы находится в руках какой-то искусственно созданной зверюги. «От вас, сотрудничество», — оскалилась химера в улыбке, показав двойной комплект клыков на верхней и нижней челюстях. Ретта невольно сглотнула и отодвинулся. Потом вернул на лицо привычное ехидное выражение и усмехнулся. «В таком случае, может, для начала ты прикажешь развязать нас и дать одеться во что-нибудь?» «Конечно», — Акир велел одному из охранников принести форменные комбинезоны работников лаборатории, затем повернулся к Мартину. «Извините за эту формальность, Вас раздели при обыске, для безопасности. Что вы намереваетесь делать с киборгами? Буркнул Ретта. Разве вас на самом деле интересует их судьба? Негромко усмехнулся Акер, отходя к двери. Ретта задумался. С одной стороны, он обязан своей жизнью и жизнью Эдди этим двум воинам. А с другой стороны, не мечтал ли он, чтобы их дорожки разошлись? И все же ученому очень не понравилось это загадочное выражение «отличная потеха молодняку». Тем временем охранник вернулся, освободил пленников, и те смогли одеться в предоставленную униформу. «Пойдемте», — сделал приглашающий жест Акер. Через полчаса они оказались в лаборатории. Ретта вертел головой по сторонам, дивясь диковинной архитектуре. Некоторые знания истории позволили ему сделать вывод, что помещение, в котором разместили лаборатории, раньше, много веков назад, было храмом, сначала стоявшим на земле, а затем, с ростом города, перенесенным сюда, на пару сотен метров выше. Несмотря на современное оформление, перепланировку и ремонт, очертания храма отчетливо угадывались. Ретта поежился. Уж не в таких ли храмах в далеком прошлом вырывали сердца одурманенным жертвам и скармливали младенцев уродливым богам? Ах нет, кажется, это было намного раньше. Да и не на этой земле, где когда-то лежала огромная ортодоксальная страна, смутно верившая в какого-то кудесника, прибитого гвоздями к перекрещенным жердям. В синеватом освещении лица живых были похожи на лица мертвых. Ровно гудели мощные генераторы и автоклавы. Суетились люди в белых халатах и светло-серых робах. Они старались не попадаться на глаза Акеру, а если такая неприятность случалась, лаборанты подобострастно кланялись. Несколько химер охранников принюхивались и водили по сторонам узкими, похожими на кошачьи, головами. Но вот Акер замер перед одним из столов, и вся его свита остановилась. «Посмотрите», — кивнул он Мартину Ретта на лежащее на столе тело крупного, атлетически сложенного мужчины. Ученый наклонился над трупом, сглотнул. Это был римлянин. Казалось, он просто спит. Разложение его ничуть не тронуло. «Да, любопытно», — сбивчиво проговорил Ретта. «И что же, чего ты хочешь от меня? Вы ведь знаете, кто это. Точнее, что это», — негромко произнес Акер, глядя ему прямо в глаза своим нечеловеческим взглядом. «И что он был не один? У тебя неплохо налажена сеть ищеек», — скривился Ретта. «Что ж, раз отнекиваться бесполезно, скажу. Да, я знаю эту химеру, и какое-то время путешествовал со второй частью, ГМ, комплекта. Но могу тебя уверить, я понятия не имею, как они были созданы. Тебе надо было похищать не меня, а того, кто синтезировал их генетическую формулу». Акер приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но Ретта перебил. «А на изучение могут уйти годы. Сам понимаешь, несмотря на то, что вас создают по определенной схеме и правилам, некоторые особи все же настолько индивидуальны, что не поддаются никакой классификации. Логики в вашей анатомии, как правило, мало. И это делает изучение и систематизацию данных долгим, очень долгим процессом. Но ты можешь клонировать его», — произнес Акер после паузы, за которую обдумал сказанное ученым и успел согласиться с ним. «Клонировать, да, но не факт, что получится точно такой же. Кроме того, я не знаю, будет ли он полезен тебе сам по себе, без второй половины. А разве вы не знаете, куда делась эта вторая половина?» — усмехнулся Акер. Ретта понял, что ни единому его слову не поверит, но все же сказал: «Да, я не знаю. Так получилось, что мы разделились. А если очень хорошо подумать», — голос Акера стал угрожающим. «Послушай, я тебе не телепат. Конечно, может быть, мальчишка-киборг, Ра как-то поддерживает с ним связь, но уж точно не я», — раздраженно воскликнул ученый. Кажется, волнение весьма убедительно удалось замаскировать под негодование. Химер-охранники мгновенно оскалились. Напряглись мускулы под смуглой кожей, послышалось тихое шипение. Одно слово Акера, и они разорвут в клочья любого. Ретта даже отступил, а Эдвард, наоборот, шагнул вперед, намереваясь защитить хозяина. Взгляд Акера метнулся к нему. «Хаэм, вы говорите, в плен нужно было брать создателя, господин магистр, и все же у меня в плену создатель, пусть не боевых химер, но тоже весьма любопытного существа». Мартин Ретта сглотнул, смутно почувствовав неладное. «Эдди, да что тебе в нем? Он не солдат. Он дерется-то, если только мне грозит опасность. Драться можно научить». Акер приблизился к донору и медленно обошел его кругом. Рослый мужчина, на голову выше Акера, крупный и широкоплечий. С такими габаритами разве что боевые киборги попадаются, да и то не каждый. Парню можно дать лет 25, стандартный внешний возраст химеры, однако лицо с правильными мягкими чертами казалось почти детским, что совсем химерам не свойственно. Почему-то Акира передернуло. Тело бойца-гладиатора и лицо ребенка. Жутковато. Он донор, понимаешь, сказал Ретта. Он не станет солдатом, для этого надо менять клеточную программу, менять его анатомию. Он не приспособлен для войны. Акир, казалось, не услышал ни одного его слова, и ученый начал говорить, надеясь, что на него все же обратят внимание. Да, он сильнее людей, киборгов и химер приблизительно втрое, но он не воин. В генетическую структуру опытного образца под кодовым наименованием Эдвард внедрена способность к сверхбыстрой регенерации, причем, как своего организма, так и чужого. Он может излечить даже смертельные раны, если повреждено меньше 50% тела. Я не вижу, зачем он может тебе понадобиться. Акир склонил голову набок. Тонкие губы кривились. Вы недальновидны, господин Ретта. Можно оставить его способность к регенерации и добавить небольшие изменения в генам. Например, усилить агрессию, понизить интеллект. Получится идеальный воин. Хоть режь его, хоть ешь его. Послушай, Акир, Ретта заговорил быстро и нервно, выдав волнение. Эдди все равно будет чувствовать боль. Нельзя будет разрезать его на куски и ждать, что он встанет и продолжит сражаться, как ни в чем не бывало. Боль можно убрать. Да нет же, Ретта понял, что спорить больше не хочет, и заявил. Короче, я просто не буду создавать второго Эдварда. Ни для тебя, ни для кого-то еще. Для каких бы то ни было целей. Акир посмотрел в глаза ученому лукаво и холодно. Потом прошипел. Интересно, что это? Забота о благе мира или банальная ревность? Ретта почувствовал, как вспыхнули уши, словно у мальчишки, застигнутого с сигаретой. Острые ногти химеры коснулись подбородка ученого. Говорите, сверхбыстрая регенерация? Продемонстрируйте мне это, господин магистр. В каком смысле? Ретта почувствовал, будто его сердце ухнуло в ледяное болото. Я хочу посмотреть, насколько вы правдивы в своих хвастливых утверждениях. Разумеется, я наслышан о ваших талантах, но хотелось бы убедиться. От холодной вежливости хозяина химер охранники словно поджали несуществующие, но заложенные в хромосомной памяти хвосты. Под языком Мартина Ретта густел липкий ком. А да, этот проклятый Акир безошибочно определил, в каких отношениях состоят магистры и его творения. Он хочет сделать больно вовсе не Эдди, а строптивому ученому, который не соглашается играть по его правилам. Ты что, предлагаешь мне порезать Эдди, чтобы показать, как он регенерирует? Именно, любезно осклабился Акир, показав острые зубы. Никогда. Ректор рванулся вперед по первому порыву души, но охранники схватили его за руки, и ученый повис в их объятиях, будто туша на крюке мясника. Секиробиолог часто дышал, раздувая ноздри. Эдвард кинулся было на помощь, но Ректор скомандовал. Нет, донор замер, разрежьте его на куски, медленно. Причиняя боль, много боли, Ретта почти взвыл. Зачем тебе это? Чего ты хочешь? Я подробно описал, чего я хочу. Это глупо. Ты этим ничего не добьешься. Я все равно не буду на тебя работать, животное. А Эдди все равно восстановится. Делайте, что сказано. Посмотрим, восстановится ли. Не буду. Прохрипел Ретта, сверкая глазами. Ничего неуничтожимого не бывает, невозмутимо ответил Акир. Если вы сейчас же не исполните приказ, вашего любимого сыночка растворят в баке с кислотой. Нет, не трогай его. Эдди, защищайся. Не позволяй к себе подойти. Донор, растерянно хлопая детскими глазами, попятился, приподнимая здоровенные кулачищи. Химеры плотоядно облизывались, наступая на него. Эдди, вдруг резко сказал Акир, если ты будешь сопротивляться, то в кислоте искупается твой дрожайший хозяин. Эдвард замерой в отчаянии уставился на хозяина. Тот проскулил, словно раненый волк. Ну, рявкнул Акир. Ладно, хорошо, хорошо, взвыл Ретта, жмурясь. Я покажу тебе его способность. Будь ты проклят. Так-то, мило улыбнулся Акир. Потом он выдвинул из шкафа ящичек с аккуратно разложенными разнокалиберными ножами, щипцами, скальпелями. Ретта передернула от одного зрелища этого пыточного набора. Чего ждете, магистр? Ретта, едва не плача, посмотрел на Эдварда. Тот улыбнулся ему, словно сказал, не бойся, со мной ничего страшного не случится. Как же он похож на ласкового щенка, подумал Ретта. Ну же, магистр, поторопил Акир. Ненавижу, холодно и почти без эмоций прошипел ученый. Потом подошел к набору инструментов. Охранники пристально следили за каждым его действием. Эдвард огляделся по сторонам, обнаружил пустующий стол и лег на него, самостоятельно расстегнув комбинезон до пупка. Ретта повернулся к нему. Сердце тоскливо сжималось, высокий потолок, своды старинного храма позабытого распятого бога, казалось, давили на плечи. В огромном помещении совсем не осталось воздуха. Что ж, раз это храм, да свершится жертвоприношение. Собственные пальцы казались Мартину Ретта сделанными из скверных полимеров. Не гнулись, не слушались. Он неловко подхватил со стола скальпель. Лезвие вошло под ребра донора с мясным всхлипом. Эдвард дернулся и тихонько вскрикнул. Ретта зачарованно смотрел на полумесяц разреза. Полилась кровь. Руки в крови. Вот это как, когда руки в крови. Пока он стоял, пошатываясь и возвращаясь в реальность, рана Эдварда затянулась. «Режь его поживей», — рявкнул Акер, — «а то я прикажу стереть тебя в порошок вместе с твоим детищем». Вид крови заставил Химеру немного утратить контроль над собой. Ретта мотнул головой, но все же продолжил. Следующий удар пришелся ровно в то же место, и заново открылся алый рот раны. Руки ученого перестали дрожать, словно у хирурга-виртуоза, способного провести операцию даже под ковровыми бомбежками. Вот диафрагма рассечена. Эдвард запрокинул голову. Ему больно, очень больно, но раз хозяин так хочет. На губах его выступила розовая пена, будто распустился диковинный и жуткий цветок. Ретта проводил обыкновенное вскрытие, каких провел тысячи за свою жизнь, но никогда прежде его так не мутило. Эдвард иногда вздрагивал, когда рассекали какие-нибудь внутренние связки, но не вырывался, не кричал, не извивался, и все же чувствовал боль. «Потерпи», — шептал Ретта, меняя ножи, едва удерживая их в скользких от крови руках. «Нет, трепанацию производить не будет, никогда. Это слишком тяжелая рана, Эдди может и не оправиться. Тестов никаких не было, и если теоретически донор способен регенерировать даже со вскрытой черепной коробкой, то практически, лишь смутная надежда на это». Ретта сдерживал слезы и аккуратно разрезал скальпелем слой за слоем сочные и влажные покровы. Затем взял кусачки. Ребра ломались одно за другим под неумолимыми лезвиями. Потом грудная клетка раскрылась, точно перевернули на спину исполинского розового краба. Ретта увидел трепещущее сердце. Резко отвернулся, закрыл лицо окровавленной ладонью. «Продолжай же, или я прикажу немедленно выбросить это мясо в бак с кислотой», — прошипел Акер, оскалившись. Прочие химеры не могли оторваться от такого заманчивого кровавого зрелища. «Ну что тебе еще нужно?» – провыл Ретта. «Отсеки ему конечности». Ретта заторможенно сжал в руке ампутационный нож. Когда мягкие ткани обнажили розоватую, влажно-блестящую кость, он взялся за рамочную пилу, даже не снимая с Эдварда окровавленного комбинезона. Донор коротко вскрикнул, когда крошечные стальные зубки вгрызлись в костный мозг. Ретта выронил орудие пытки и заплакал. «Я не могу больше, хватит, хватит». «Хорошо», — прошипел Акер. «Эй вы, унесите тело в отсек утилизации». «Нет», — ахнул Ретта, кинувшись к столу и навалившись на истерзанное тело Эдварда, прикрывая его собой. Химеры-охранники остановились и в растерянности посмотрели на своего хозяина. Акер прищурился. «Подумать только, как трогательно, и какой же любовью вы любите своего сына, господин магистр, чтоб ты сдох», — прошипел Ретта сипло, хватая воздух, словно только что откачанный утопленник. «Ну же, расскажите, неужто он всего лишь ваш сын?» Он приблизился к столу и нежно погладил холмы мокрых внутренностей, которые постепенно стягивались свежими слоями каких-то пленок и мышц, потом поднял руку к губам и облизал окровавленные пальцы. «Вы ведь любовники, не так ли?» Ретта не ответил, его всего трясло от ненависти и усталости. «Ну так трахните его, а то ваш спектакль становится скучным. Да только сперва все-таки расчлените, так интереснее». «Я не буду, я это уже слышал», — отмахнулся Акер, скривившись. «И вам, думаю, уже надоело слышать мои приказы охране, чтобы они кинули в кислоту это мясо. Поверьте, если мое терпение лопнет, они исполнят приказ незамедлительно». «Ты хочешь, чтобы я его трахнул?» — глухо проговорил Ретта, откладывая инструменты. «Да, немедленно. Но прежде закончи свою работу». «Хорошо, но тогда после этого ты не прикажешь мне больше ничего, идет?» «Кажется, здесь я диктую условия», — прищурился Акер, дернув верхней губой. «Да, да, я помню, но более гнусных вещей ты просто придумать не сможешь». «Хватит», — натешился. Акер будто задумался. «Ну так и быть, вот тебе мое слово. Как только ты оттрахаешь его труп, я прикажу отпустить тебя». Его труп врезались в сознание Ретта слова Химеры. «Нет, Эдди не умрет, он донор, он почти бог, он не может умереть, но повреждения слишком обширны, ему попросту может не хватить сил организма, и он не восстановится». И все же Ретта снова взялся за нож и пилу. «Ноги, у Эдди такие сильные, крепкие ноги, как плавно и медленно расступаются под лезвие малые волокна мышц», — шепчет пила, нагревается от трения металлу. Эдвард дрожит от болевого шока. Ретта продолжает. Стоявшие вокруг молодые химеры смотрели, облизываясь. Ретта испугался, что этих тварей не остановит даже запрет господина, и они кинутся сейчас, словно стая стервятников, на его Эдди, все еще живого Эдди. «Но вот ноги и руки отделены от тела, трахни его», — повторил Акер. Дрожащими руками Ретта расстегнул свой комбинезон, недавно светло-серый, а теперь багровый от впитавшейся крови. «Член, разумеется, висел. Хм, кажется, вам нужна помощь», — усмехнулся Акер и бесцеремонно взял в горячую ладонь член ученого. От прикосновения по телу метнулась волна отвращения. Ретта отшвырнул его руку и вдруг почувствовал другое прикосновение. Судорожно глянул вниз. Лежащая на столе отдельно от туловища рука Эдварда конвульсивно двинула пальцами, задев член. Ретта сглотнул, ощутив, как тягостно-сладко отозвалось на это прикосновение его собственное тело. Акер аккуратно приставил руку донора обратно к телу, и она приросла меньше, чем за минуту, и сразу же снова потянулась к Ретта. Акер подтолкнул пленника ближе к столу. Ретта не хотел, но против воли ощутил, как внизу живота теплеет и становится немного щекотно. Он всегда доверял прикосновениям Эдди. Эдди прекрасно знает, как нужно ласкать хозяина. «Давай», — шептал на ухо ученому Акер, подталкивая в спину. «Ну давай же, ты же хочешь». Ретта вошел с усилием. Член еще недостаточно тверд. Начал двигаться вяло, заторможенно. Но тут Эдвард посмотрел прямо ему в глаза и едва заметно кивнул. На его бледных губах задрожала улыбка. Ретта наклонился и поцеловал эти губы, невольно попробовав крови. Какой-то странный вкус, будто что-то из детства. То ли сироп от простуды, то ли малиновое варенье. Чушь. Просто бред уставшего бороться с этим кошмаром мозга. Эдвард не пахнет детством и малиной. Он пахнет железом, сырым мясом и выделениями. Ретта долго не мог кончить, и, вопреки всем возможным законам физики и анатомии, Эдвард кончил первым. Акер схватил нож и, утробно рыча, одним ударом отхватил подрагивающий крупный член, с которого упало несколько жемчужных капель. Потом он запустил руку в раскрытую грудь Эдди и выцарапал сердце. Аорты выстрелили фонтанчиками крови прямо в лицо Ретта, и он не успел отвернуться. Железисто-солоноватый вкус обжег губы. Акер отошел от стола, с интересом рассматривая сердце. Принюхался, лизнул. «Какой же он у тебя сладкий парнишка», — проговорила Химера, поглядев на ученого с вызовом. Но Ретта было уже все равно, он обессиленно спустился на пол, такой же истерзанный, как Эдвард. Акер швырнул сердце на пол. «Что ж, как я и обещал, вы свободны, господин магистр». Затем он развернулся и двинулся прочь. Охранники нехотя потянулись следом, оглядываясь на кровавое месиво на хирургическом столе и тайком сглатывая слюну. Запах крови будоражил их, но они не смели ослушаться господина. Мартин Ретта остался наедине со своим созданием, с мертвым созданием. Никто не может выжить без сердца. Да, Эдди, донор, он создан для того, чтобы делиться самыми различными органами и тканями. Но Ретта никогда не проводил тестов на существование Эдди без сердца. Нет-нет, он мертв. Все кончено. Кровь мерно стучала по кафельному полу, стекая в стоки. Ретта безучастно следил за жуткой багровой капелью. «Прости меня», — хрипло прошептал он, уронив лицо на ладони, и заплакал, беззвучно сотрясаясь всем телом. Почему он не боролся? Почему исполнил приказ этого животного? Когда слезы иссякли, ученый заторможенно приблизился к валяющемуся на полу уже остывшему сердцу, поднял его, даже отер рукавом и вернулся к столу, чтобы вложить орган в грудь Эдди, и замер. Под сомкнувшейся клеткой ребер трепетало нечто, очень напоминающее сердце. Оно росло, крепло, пускало тонкие корешки сосудов, но вскоре покровы мышц, подкожного жира и эпидермиса скрыли удивительную метаморфозу. Эдди, Ретта не верил своим глазам. Значит, донор и правда способен не только регенерировать, но и вырастить себе любой орган. То есть, разумеется, он способен. Но Ретта никогда прежде не сталкивался с этим воочию. Он радостно заорал, засмеялся, стиснул Эдварда в объятиях, заплакал. Слезы размыли корку запекшейся крови. «Что случилось, хозяин? Тебе плохо?» — прошептал Эдвард слабым голосом, осоловело хлопая своими по-детски чистыми глазами. «Ничего не случилось, Эдди. Просто ты немного поранился. Все хорошо, уже все хорошо». Ретта не мог оторваться от своего создания, плакал теперь уже от радости, но вдруг почувствовал, что на них кто-то смотрит. Он отодвинулся от Эдварда и встретился взглядом с мастером Шексом. Тот, бледный и какой-то помятый, стоял, прислонившись плечом к металлическому застекленному стеллажу, и курил. «Однако вы и вправду гений, господин магистр», — проговорил бывший хозяин Нидреда, «только я бы посоветовал вам сперва покинуть башню, а еще лучше, город, а уж потом обниматься». «Так вы живы?» – изумленно прошептал ученый. «Я был уверен, что ваша химера захватила власть после вашей смерти». «Отнюдь», – покачал лохматой головой мастер Шакс, горько усмехнувшись. «Я ему нужен. Вы, кстати, тоже. Точнее, не вы, а ваши знания. Я не буду на него работать, каким бы пыткам он меня не подверг», — огрызнулся Ретта. «Зачем же пыткам? Акир уже славно поразвлекся. Теперь он просто подождет, пока вы со своим ослабленным созданием покинете башню, пошлет по вашим следам своих хищников, и вас лично приволокут обратно. А ваш милый Эдди не сможет вам помочь. Только поглядите на него, он еле жив. Представляю, сколько сил он потратил, чтобы излечиться от всех этих ран. Как только вы, совершенно беззащитный, окажетесь в руках Акира снова, он попросту просканирует ваш мозг, выудит все, что нужно, и избавится от вас». «Почему же он сразу этого не сделал?» – удивился Ретта.